Я узнал все это от Бероева много позже. А тогда, закрыв за бережником дверь, я еще был уверен, что мы с ним увидимся. И то на душе было ох, как погано, дюже погано. Я вернулся на кухню, сделал себе еще кофе. Руки дрожали, как у старика, как у только что ушедшего старика. С четверть часа не мог я прийти в себя. Тупо глотал и тупо смотрел в стену. Лечить люблю. Лечить. Слышите? Чтобы людям становилось лучше, чем было, а не хуже, чем было. Хотелось хоть простым физическим удовольствием как-то заглушить муку души. И я, бобыли трезвенник, ничего лучше не придумал. Снова залез в душ и снова там сварился, а потом снова обледенел. Чуток помогло. А потом все-таки начал со скрежетом переключать мозги на очередные дела.